Первый берет юмористический журнал. А теперь пришло время нам повеселиться. Ну, Ваня, слушай. Торжественно разворачивает журнал и читает. Любящие супруги, муж, ты, милочка, зайди сегодня к мамаше и попроси. И черт возьми, здорово. И попроси ее подарить Катеньке куклу. Жена, что ты, милочка, Катеньке уж скоро 20. Ей уж не куколку, а женишка пора подарить. Вот так здорово. Что называется, отбрила. Черт их дери, ловко пишут. И опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных раков за клешни, поддержит и положит. И опять хозяин отгоняет его. Поэт рассматривает камею. Вечное возвращение. Снова она объемлет шар земной, и снова мы подвластны ее очарованию. Вот она кружит свой процветающий жезл, вот она кружит меня, и я кружу с нею под голубым, под вечерним снегом. Танцует, танцует, я на шарманке, она под шарманку. Делает пьяные жесты, как будто что-то ловит. Вот, не поймал, опять не поймал, но и вам, черти, не поймать, если уж мне не поймал. Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка. Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоих, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть. Сквозь смутный общий говор человек в пальто, уже присоединившийся к кому-то, кричит: «Нет! Я любитель! Я люблю острый сыр! Знаете, такой круглый! Забыл название!» А вы пробовали? Что пробовал? Вы думаете, нет? Я Рошефор кушал. А знаете, люксембургский? Так пахнет нехорошо и шевелится, шевелится. Шмокает губами, шевелит пальцами. Швейцарский, вот что. Ну, этим не удивите. Я не пойму. Бри! Ну это знаете? Что знаете? Собеседник уничтожен. Все вертится, кажется, перевернется сейчас. Корабли на обоих плывут, вспенивая голубые воды. Одну минуту кажется, что все стоит вверх ногами. Верлен бормочет. И всему свой черед. И всем пора идти домой. Шлюха она! Ну и пусть шляется! А мы выпьем! Поэт. Синий снег кружится, мягко падает, синие очи, густая вуаль, медленно проходит она, небо открылось, явись, явись, явись. Весь кабачок как будто нырнул куда-то. Стены расступаются, окончательно наклонившийся потолок открывает небо. Зимнее, синее, холодное. В голубых вечерних снегах открывается второе видение. Тот же вечер. Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно, открывают широкую перспективу. Темный пустынный мост через большую реку. По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с сигнальными огнями. За мостом тянется бесконечная прямая, как стрела, аллея, обрамленная цепочками фонарей и белыми от инии деревьями. В воздухе порхает и звездится снег. Ночь полнозвездная, светла, у взора только два крыла, но счет звездам вести нельзя, туманна млечная стезя. И бедный взор туманится. Кто этот пьяница? Два дворника волокут под руки пьяного поэта. Он посетитель кабачка, и с ним расправа коротка. Эй, Ванька, дай ему щелчка. Эй, Васька, дай ему толчка. Волокут поэта дальше. Восходит новая звезда, всех ослепительней она, недвижна темная вода, и в ней звезда отражена. Ах, падает! Летит звезда! Лети сюда! Сюда! Сюда! По небу, описывая медленно дугу, скатывается яркая и тяжелая звезда. Через миг по мосту идет прекрасная женщина в черном с удивленным взором расширенных глаз. Все становится сказочным, темный мост и дремлющие голубые корабли. Незнакомка застывает у перил моста, еще храня свой бледный падучий блеск. Снег вечно юный одевает ее плечи, опушает стан. Она, как статуя, ждет. Такой же голубой, как она, восходит на мост из темной аллеи, также в снегу, также прекрасен, он колеблется, как тихое синее пламя. Блески зимней ночи тающие, обрати ко мне свой лик. Ты снегами тихо веющая, подари мне легкий снег. Очи звезды умирающие, уклонившись от пути, о тебе, мой легковеющий, я грустила в высоте. В синеве твоей морозной много звезд, под рукой моей железной светлый меч.